Маяк рушить. Том 1, 2, глава 1. Смерть – это только начало. Время казни наконец-то пришло. Владимир Керн, за совершенные вами преступления, а именно за жестокие убийства, вы проговариваетесь к высшей мере наказания, смертной казни на электрическом стуле, усиленный электроникой голос человека, зачитывающего текст наказания, даже не дрогнул. Наказание будет приведено к исполнению немедленно. Вам дается последнее слово. Повисла пауза. Осужденный собирался с мыслями, а журналисты с жадностью ждали его речь. Я, хриплым, чуть приглушенным из-за надетого на голову мешка голосом, усмехнулся Керн и неожиданно запел. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне. По небольшому помещению разнеслись возмущенные возгласы присутствующих журналистов, присяжных и особенно родственников убитых, мол, эта тварь еще и издевается. Охрана оперативно навела тишину. Глупый поступок, Керн, электронный голос был беспристрастным. Ты мог бы потратить эту возможность на что-то более важное. Все, приступить к исполнению приговора. Защелкали фотоаппараты. Каждый журналист старался сделать лучшее и четкое фото последних секунд жизни известного маньяка-убийцы. Вот человек с маской на лице и одетый во все черное, подошел к большому рубильнику, расположенному на стене, положил на него руку и резко опустил его вниз. Послышался продолжительный звук электрического разряда. Свет моргнул, затем еще раз. На мгновение он вообще потух, но затем включился вновь. Тело преступника конвульсивно дернулось, завибрировало. Человек застонал. На него подали 2700 вольт. Многие отвернулись, не желая смотреть на то, как подыхал жестокий маньяк. А молодой инженер в генераторной в ужасе схватился за голову. Непонятный, невероятно мощный скачок напряжения устремился в общую сеть. Слесарь по ремонту отопительных котлов Николай уже третий час возился с оборудованием. Почему-то отказала котельная в студенческом общежитии. Казалось бы, хрен с ними, с этими студентами, пусть греются подручными средствами, не замерзнут. Мало ли способов согреться, трение друг о друга никто не отменял. Да, был уже декабрь, температура минус 15. Добраться до объекта через километровые пробки было отдельной задачей, но он с ней успешно справился и потому с этим проблем не возникло. Единственное, что реально омрачало его настроение, это обострившийся с утра жестокий насморк. Довольно бодрого вида бабушка, смотрящая за отопительным оборудованием, воспользовалась моментом и под предлогом свалила домой. Ну а Николай, разложив инструмент, терпеливо выяснял причину поломки. С электронными элементами управления все было в относительном порядке, а вот с механикой случился какой-то казус. Мастер провозился больше 3 часов и никак не мог понять, отчего накрылись приводы главных клапанов и почему внутреннее давление было значительно выше нормы. «Ну, бабка», — ставил диагноз пациенту возмущенный мастер, — «чего ты тут намудрила? Ладно, это заменим. Запасной элемент у меня есть. Угу. Но это что за хрень?» Сам Николай был талантливым мастером на все руки, к работе подходил с энтузиазмом, по причине и без нее включал разумную инициативу. На досуге близко дружил с паяльником и мультиметром, а потому сам занимался изобретением различных устройств, облегчающих существование. Но из-за старых семейных проблем стать квалифицированным инженером не получилось. «Да, зараза косорукая, долго будешь меня бесоебить? Ты пахать сегодня или не пахать?» — ругался Николай, спешно соображая, какому технобогу молиться на этот раз, если котельная, будь она неладна, вдруг не заработает. По итогу, причину он выявил и все-таки ее устранил, но когда попробовал дать пробный запуск, случилась беда. Из-за проклятого насморка он не сразу заподозрил неладное, а когда чуйка все-таки начала подавать первые сигналы, было уже поздно. Ну и по стечению обстоятельств, поблизости не оказалось никого, кто мог бы сообщить ему о серьезной утечке газа. Николай даже понять ничего не успел. Извне, на входящую линию, пришла такая перегрузка, что проводка практически вся начала плавиться. Электронный блок управления заискрил, мгновенно вспыхнул. А дальше? Рвануло так, что содрогнулось все здание. Облако мгновенно разогретого пламени окутало весь подвал, ударной волной выбило расположенные под самым потолком длинные, но узкие окна и входную дверь. А всего в 100 метрах от общежития, я, Серега Доронин, студент Государственного университета культуры и спорта, как обычно возвращался с тренировки по боксу. По пути традиционно зашел в шаурмячную у Гоги и приобрел 3 торпеды со свининой. После, забежав за молоком, я ускоренным темпом понесся в свою общагу. По пути попалась пара бродячих собак. Унюхав ароматную шаурму, они потащились за мной, рассчитывая что-нибудь получить. Пришлось отшить, не люблю бродячих собак, тем более не отличающихся сообразительностью двартирьеров и их мелких полупородистых собратьев, похожих на комнатные тапочки. Нах, тях, тях, залаяла мелкая, с каким-то непонятным акцентом. Отвянь, позорная, пробурчал я, продолжив движение. Одновременно зачем-то размышлял о том, что сейчас собаки уже совсем не те. Вот раньше, во времена войны, овчарки спасали раненых с поля боя, ползали под разрывами снарядов и ливнями пуль, передавали важные сообщения. А сейчас что? Взрыв петарды, а у тех же чихуа-нихуя глаза от страха выпадают или сердце в желудок проваливается, ага. Пробегая мимо входа в подвал общежития, где располагалась наша котельная, я на мгновение остановился, увидел на льду чьи-то потерянные ключи от авто. Наклонился, хотел поднять, чтоб передать вахтерши на входе. Но вдруг, в подвале общаги что-то оглушительно взорвалось. Мгновение и из выбитого взрывом окна, полетели осколки стекла, мусор, детали, какие-то болты. Острая боль пронзила все тело, а одновременно с этим взрывной волной меня отшвырнуло в сторону. Тяжелый удар, хруст. Мое потухающее сознание еще успело сообразить, что это конец. Кажется, я только что умер. Что это? Боль внезапно ушла, сознание полностью прояснилось. Ощущения примерно такие, как если бы после жуткого кошмара проснулся. Какого хрена, что в этой котельной взорвалось? Чего там бабка-коммунистка намудрила? Так, но если я не умер, то где очутился? Что вообще произошло? Открыв глаза, сначала я ничего не увидел. Точнее, увидел какой-то темный потолок, паутину и вдруг, в поле зрения неожиданно вклинилась жуткая морда, с клыками и седой бородой. От неожиданности, я заорал голосом Микки Рурка. По-другому не скажешь. Вместо моего собственного голоса, изо рта вырвался какой-то низкий то ли хрип, то ли рык. Чужая рожа выпучила огромные глаза, зарычала в ответ и отпрянула в сторону. Оказалось, что я лежал на спине и таращился в потолок. Откуда-то издалека раздался ритмичный бой барабанов. Я перепугался еще больше, попытался вскочить, но неуклюже ударился головой обо что-то твердое. Загрохотало. Сверху на меня посыпались тяжелые книги, какие-то пыльные свитки. Пытаясь прикрыться от падающих предметов, я случайно увидел свои руки, точнее мускулистые лапы, поросшие редкими волосами, кривые и толстые как сосиски пальцы, на концах сточенные желтые когти, и кожа грубая, жесткая, с легким красноватым оттенком. Что я такое? Эй, ты кто? Спросили меня низким голосом. Ага, мне бы самому понять. Повернув голову на звук, я увидел обладателя жуткой рожи и странного хрипловатого голоса. Это оказался полуголый седобородый старик, покрытый татуировками. Но тело у него было не человеческое, а, бля, это же орк. Кожа желтовато-коричневая, а с правой ладони, светящейся в темноте, сыпались на пол красные искры. Магия, что ли, чего? Обескураженно проревел я, хотя думал совсем не об этом. Так-то я хотел спросить у него, какого черта, а получилось всего лишь чего. Странно, за спиной старика показался какой-то мелкий поц, тоже орк, на вид, подросток, лет так 15, еще не выглядит опасным, но уже крупный, зараза, не дрыщ. Он с любопытством выглядывал из-за плеча татуированного старика, вооруженного посохом, с черепом какой-то курицы на конце, там же болтались побрякушки на коротких ленточках. Че за хрень, какие в задницу орки, откуда, куда меня занесло? Я неосознанно отступил назад и случайно зацепил плечом полку. С нее тут же слетел какой-то горшок с густой черной жидкостью, перевернулся и заляпал мне лицо. Глядя, как я размазываю жижу по лицу, молодой орк замер в нерешительности. В растерянности я встал как вкопанный, глядя то на свои руки, то на разбитый горшок. «Ты меня понимаешь?» – осторожно спросил седой орк, тем самым вернув к реальности. «Все нормально». Это просто краска для татуировок. Сойдет сама. Лет через 10. Орк внимательно осмотрел меня маленькими серыми глазами, затем шумно выдохнул и передал посох подростку. Я неуверенно кивнул, а затем сглотнул и добавил. Моя твоя понимать. Боже, что я несу. Я же не то хотел сказать. Мысли вроде не путаются, соображаю быстро, а на выходе получается совсем другое. Тьфу, да в чем дело? Ты вообще орк, очень похож, но твоя кожа красная, ты выше и крупнее. Вижу, что сильный. Седой закончил визуальный осмотр, подошел ближе и протянул мне свою лапу. Вставай, хоть и старый, а сила в руках есть. Я с легкостью поднялся и с удивлением осознал, что выше старика почти на голову, да и в плечах явно шире. Неосознанно посмотрел вниз, увидел массивные волосатые ноги, какого-то дикобраза между ними, а еще там болталось что-то здоровенное. Да ну нахрен, я еще и голый в теле какого-то гамадрила, взвыл от неожиданности, дернулся. То, что болталось, заколыхалось еще сильнее. Седой старик и подросток-орк изумленно переглянулись, а я замер в нерешительности. Так, нужно ответить, а то подумают, что я полудурок. Я не знать, там, бабах, моя умирать, а потом я быть тут, проревел я, подняв голову и впившись глазами в старика, с изумлением отметил, что снова говорю совсем не то, о чем думаю. Я хотел сказать, что не понимаю, как тут оказался, погиб от взрыва, а очнулся уже здесь. Так, нужно подумать, в голову пришло только одно, я попал в чужое тело, мой сложный мозг пытается адаптироваться, но речевые способности у тела совсем не развиты, мой язык не способен выговорить словарный запас, какое-то недоразумение. Мозг может, а язык нет. Шикарно, мля. Как там Седой меня назвал? Орком? А вдруг, я сын вождя или наследник целого клана? Благородная кровь, хоть что-нибудь, не просто же я орк, в самом деле. Так не по канону. Я поискал глазами зеркало, но такового здесь не оказалось. Зато отметил, что нахожусь в плохо освещенной пещере, набитой каким-то странным барахлом. Мозг работал на удивление хорошо. Не было ни проблем со зрением, ни со слухом, только с языком, тьфумля. Седой ткнул себя кулаком в грудь и проревел. Я Тунбахар, великий шаман Орды. Кто ты? Пауза затянулась. Назвать ему свое имя? Ага, орк Сергей. Супер. Рой мыслей бешено крутился в моей голове, спешно придумывая что-нибудь эпическое. На ум почему-то пришли боевики 90-х годов. А кто там был самый четкий герой? Шварценеггер? Не, это образина, в которую я попал. Даже слово такое выговорить не сможет. А кто тогда? Ван Дамм? Тоже нет, аборигены подумают, что я им должен что-нибудь дать. Не то. О, придумал. Чак Норрис. Моя Бориса Чака. Проревел я, а для закрепления эффекта еще и кулаком в грудь себя ударил. Сказал и сам охренел. Какой еще Бориса? Блин. С досадой изобразил фейспалм, но немного не рассчитал и моя огромная лапа так вмазала по лицу, что я аж взвыл. Ну и силища, блин. «Чака?» – переспросил Седой Орк, затем они с подростком недоуменно переглянулись и пожали плечами. «А ты здесь один такой, или с тобой пришел еще кто?» «Бориса?» «Чака?» – хотел поправить я, но получилось плохо. Слова коверкались самым непредсказуемым образом. Он спросил, один ли я, ну и что этому великому шаману ответить, что захватил с собой Дольфа Лундгрена и Джеки Чана. «Ай, блин, вот я попал, я один орка», – проревел я, выдохнул. Подумал немного, они точно решат, что я дебил. Так, спокойно, Серега, научимся правильно выражаться, нужно только контролировать себя и правильные слова подбирать. А тем временем молодой орк уже что-то доказывал седому старику и зачем-то указывал то на алтарь, слева от меня, то на свод пещеры, то на меня. Седой хмурился, задумчиво теребил бороду. Затем он угрюмо рыкнул и решительно взглянул на меня. «Подойди сюда, Бориса Чака», вдруг сказал шаман, указав на какие-то черные камни на алтаре, сложенные треугольником. Мне показалось, или они светились изнутри, что за ерунда. Между камнями была разлита какая-то ярко светящаяся масса, вроде расплавленного пластилина трех цветов, синего, красного и зеленого. С трудом, но еще можно было увидеть остатки каких-то кубов. Это ритуальные камни. Здесь объединились воедино три древних магических артефакта, продолжил шаман. Тебя призвало в наш мир не просто так, и раз ты здесь, то должны были прийти и другие. Орк-шаман, артефакты, магия, значит, меня закинуло сюда магией, уже хоть что-то, картина начинает вырисовываться. Так, выходит, раз артефактов было три, значит, я тут не один такой гамадрил, ну и где искать остальных? Глава 2, ожидается мясорубка, сегодня особенный день, Рун-Малак ждал его 11 лет, день, когда великий шаман Орды выберет себе ученика, молодого орка, который в дальнейшем займет его место. Утвержденных кандидатов было немного, всего 8. Все они были из разных кланов и прибыли со всех уголков Лианера. Вместе с ними явились воины и шаманы, которым было позволено участвовать в событии. Еще со вчерашнего вечера здесь собрались представители кланов Боевого Молота, Безумного Черепа и даже Волчьей Пасти. Рун, кандидат от Белого Камня, малого клана с Южных Земель. Все остальные молодые орки уже успели побывать в пещере Великого Шамана, но тот еще не объявил о своем решении. Атмосфера была напряженной. Шансов на успех было мало. Чаще всего Великий Шаман выбирал ученика из самого сильного клана, который обеспечивал его защиту. А значит, клан Боевого Молота был явным фаворитом. Но последнее слово было за духами предков. «Иди, твой черед», — разрешил Ахирон, шаман Белого Камня. «Тунбахар ждет тебя». Рун Малак выдохнул, сжал кулаки и медленно вошел в пещеру шамана. Торжественный момент, которого он так долго ждал, настал. Его сердце бешено колотилось, готовясь выпрыгнуть из груди. Рун много раз представлял себе, как он заходит внутрь, изучает и рассматривает самые мощные артефакты всей орочьей расы, проводит ритуалы. Внутри действительно было на что взглянуть. В центре горел большой костер, обложенный обточенными камнями священной горы Аралис. На стенах были закреплены многочисленные полки со свитками, древними книгами и фолиантами. В каменной стене, в многочисленных выемках лежали черепа животных, когда-то наделенных магической силой, их кости, клыки и когти. Повсюду висели выделанные шкуры хищников, ранее обитавших в этих землях. Под сводом пещеры висели пучки сухих дурманящих трав, позволяющих шаману входить в транс, чтобы связываться с духами предков и просить у них мудрого совета. На специальном алтаре лежал посох великого шамана, который передавался по наследству, от учителя к ученику. Еще у стены был огромный тотем, выполненный из ствола священного дерева и вбитых в него обточенных клыков всех погибших шаманов орочьей расы. Кундорм. И тут его взор упал на сложенные на алтаре большие, абсолютно черные вулканические камни, считающихся ритуальными. Их покрывали замысловатые светящиеся руны, нанесенные первым шаманом Орды еще в незапамятные времена. Это был древний язык, из которого Рун Малак знал лишь несколько слов. Насколько он помнил, ритуальные камни не должны светиться сами по себе, а только если их предварительно подготовили для этого. Рун растерянно осмотрелся, но шамана не заметил. В чем состоит испытание, куда идти и что делать? Вокруг столько всего интересного, а молодой орк был крайне любопытен. Камни. Он неуверенно подошел поближе, чуть склонился над ними и заметил, что между ними лежат причудливые артефакты, формой напоминающие кубы. Они были пропитаны магией, какой-то мощной магией. О ней Рун ничего не знал. При его приближении все три куба вспыхнули разными цветами, синим, красным и зеленым. Орк сначала отпрянул, затем неуверенно протянул к ним руку, но тут раздался недовольный голос. «Разве ты здесь для этого, юный орк?» В тишине голос Тунбахара прогремел словно раскат грома. Рун Малак от неожиданности вздрогнул, отшатнулся от камней. «Я не хотел, просто подумал», торопливо забормотал он, ища глазами шамана. Молодой орк почувствовал себя глупцом. Вместо того, чтобы ждать указаний, он бездумно полез к вещам шамана, не получив на это одобрения. Так сплоховать, да еще на глазах у шамана Орды. Ой, не с того он начал, совсем не с того. Подобная выходка точно не сделает ему ни чести, ни уважения. Ну и что ты там увидел? Расскажи. Тунбахар по-прежнему был невидим для гостя, но это не мешало ему быть в курсе всего. Его голос был властным, но спокойным. Рун склонил голову и дрожащим от волнения голосом ответил, что при его приближении кубы начали светиться. Неужели? Голос великого шамана был полон удивления. Послышался шум, и из недр пещеры показался старый орк, одетый в торжественную волчью шкуру, а в его руке был зажат посох. Кубы светились, все три. Шаман с подозрением заглянул ему в лицо. «Это правда?» «Да, все три», — ответил Рун, и не подумав, почему-то добавил. «Учитель, разве я назвал тебя своим учеником?» Небрежно махнув рукой, спросил старый бахар, затем посмотрел на погасшие ритуальные камни. «Ладно, подойди-ка к ним еще раз, приложи руку, только не вздумай совмещать их вместе. Я хочу посмотреть». Рун сделал, как было велено. Действительно, все три куба вспыхнули разными цветами, как только молодой орк поднес руку достаточно близко. «Невероятно!» — выдохнул Тунбахар. Его глаза заблестели. «Ты особенный орк!» Рун молчал, не зная, как вести себя дальше. То, что рассмотрение его как кандидата в ученики пошло иначе, он уже догадался. «Я должен обсудить это с духами предков», — выдержав паузу, тихо ответил шаман. «А ты, жди здесь, но не вздумай ничего не трогать». Великий шаман скинул с плеч безупречно выделанную шкуру белого волка, небрежно бросил ее на стойку, после чего направился к другому краю пещеры, где Рун разглядел дверь. Мгновение, и пещеру наполнила тишина. Прошло почти полчаса, но шаман все не возвращался. Рун немного осмелел, сделал небольшой круг по пещере. Любопытство затмило опасения юного орка, и он сам не заметил, как уже вертел в руках различные артефакты. Потрогал посох, коснулся тотема, понюхал пучок дурманящих трав и даже хотел примерить волчью шкуру, но в последний момент не решился и оставил ее в покое. Затем Рун снова вернулся к ритуальным камням, они больше не светились. Он осмотрелся, прислушался, затем неуверенно протянул к кубам руку. Они вспыхнули, но очень тускло. Рун Малак хотел взять один из них, но едва коснувшись артефакта, он внезапно ощутил, что куб буквально раскален. Тот выскользнул из обожженных пальцев и углом коснулся другого куба. Артефакты синхронно завибрировали, от них потянуло мощной, рвущейся наружу магией. Орк, решив, что сделал что-то ужасное, не на шутку перепугался, неуклюже сунул вторую руку, чтобы разъединить их, но только сделал хуже. Все три куба соприкоснулись, затем вспыхнули так, что Рун на мгновение ослеп. От них ударила неестественная энергия, а самого орка оттолкнула упругой волной упругого жара. «Кому я сказал, ничего не трогать?» Восклицательные и вопросительные знаки. В пещеру заглянул недовольный Тунбахар и замер в нерешительности, увидев творящийся в его пещере хаос. «Не еет, что ты натворил?» – зарычал старый шаман, бросившись к алтарю. Но было уже поздно. Керн ничего не понял. Вроде бы только что через его тело проходили разряды в 2000 с лишним вольт, но было как-то не очень больно, да и все закончилось быстрее, чем он себе представлял. Раз и все, тьма, свет, а дальше, от резкой боли в боку, он дернулся. Оказалось, что лежал Керн в глубокой грязной луже, а рядом, какая-то уродливая волосатая кикимора тыкала в него заостренной деревянной палкой. Вокруг простирались бескрайние болота, заросли темно-зеленого камыша и травы, над ним нависли тяжелые свинцовые тучи, моросил противный холодный дождь, присутствовал отчетливый запах тины и гнили. Рядом, на очень тонком дереве сидела большая серая сова, с интересом глядя в его сторону. Чен надо, не своим голосом произнес Керну волосатой твари, еще не оправившись от случившегося. Если его казнили на электрическом стуле, то где он сейчас и откуда тут болото? Как он вообще сюда попал? Перерождение, новая жизнь, кикимора, сама того не желая, вывела его из раздумий, прошипела, перехватила палку и попыталась ткнуть Керна еще раз. Древко проткнуло кожу, скользнуло по ребру. Резко подорвавшись на месте, он с изумлением понял, что его руки совсем не человеческие, а какие-то чужие, зеленовато-желтые с острыми когтями на пальцах. А стоящая напротив тварь была невообразимой смесью жабы, ящерицы и хрен пойми чего еще. Блеклая, светло-коричневая кожа, неестественно длинные и тонкие руки, такие же ноги, с ластами вместо ступней, тонкие костлявые пальцы с натянутыми между ними перепонками, голова огромная и уродливая, с огромными выпученными глазами, и длинные спутанные волосы, свисающие до пояса. На кикиморе было какое-то подобие грязной и мокрой одежды, даже каменный нож на поясе. Какого черта? Ужаснулся Керн, снова плюхнувшись на пятую точку. Из раны, прямо по коже стекала тонкая струйка крови. Троллем тут не и место. Болотники и Сирила. Умри и... Завопила кикимора и, бросившись вперед, хотела снова ткнуть его копьем, но Керн изловчился, выдернул его из рук твари. Ага, сейчас. Развернуть копье и воткнуть его в пасть гадине оказалось очень просто. Не прошло и 10 секунд, как тварь уже лежала в луже, пуская кровавые пузыри. Ты, че жаба недоделанная, кто я и кто ты? Керн еще раз осмотрел себя, убедился, что от человека в нем осталось только скверное чувство юмора и желание убивать. Все остальное было чужим, странным. Но он тут же отметил, что силы и ловкости в новом теле предостаточно, не чета худощавому человеческому тельцу, в котором он был ранее, еще до казни. Было комфортно, неплохого самочувствия, ни усталости, трезвый ум, превосходная реакция. Вот, значит, как, задумчиво пробормотал тролль, глядя на свое искаженное дождем отражение в мутной воде. Значит, все-таки перерождение – это болото. Куда ни глянь, оно буквально повсюду. Тут и там бродили другие болотники, тоже вооруженные копьями. Вот одна из тварей, заметив двинувшегося вперед Керна, с визгом бросилась навстречу. «Сейчас повеселимся!» Хищно облизнулся Керн, перехватил копье и, размахнувшись, что было силы, метнул его вперед. Николай судорожно выдохнул, с ужасом выпучив глаза. Он таращился на существо в 30 метрах от него, не зная, что ему предпринять. Тот факт, что он очнулся в чужом теле, Коля осознал сразу. Не было ожогов от взрыва, руки-ноги целы. Даже боли не было, от слова совсем. Только кожа почему-то стала зеленой, а все конечности были худые и тощие до безобразия. Это было странно и страшно. Вопросов разом насыпалось больше десятка, а ответы получить было неоткуда. Обдумать случившееся он тоже не успел. На лесной опушке, где он пришел в себя, появилось нечто ужасающее. Оно было огромным, метра под 2,5 ростом. Гремело, грохотало, лязгало металлом. Сверху из узкой трубы валил белый дым. Вместо рук – два распилочных диска, которыми существо, похожее на закованного в броню рыцаря, валило деревья. И нужно признать, валило эффективно. Распиленные стволы оно небрежно сваливало в кучи и шло дальше. Сначала Николай хотел свалить куда-нибудь, но случайно угодил в заросли колючей травы. Завопив от боли и страха, он сам не заметил, как совсем рядом с ним появился второй дровосек. «Эй, ты чего здесь расселся?» Обернувшись и посмотрев сверху вниз на закованного в броню обладателя голоса, Коля в страхе попятился. «Я, это, того, кого?» Дровосек с готовностью осмотрелся по сторонам, увидел что-то подозрительное в зарослях, замер секунд на 10. «Что, опять собакоголовые?» Николай не знал, что ответить. Время шло, пауза затянулась. Но раз спрашивают, надо ответить хоть что-то, а то посчитают его глухим или дебилом. «Ага», — кивнул он и ткнул тощей рукой в сторону леса. «Там, тревога». Броня внезапно раскрылась и внутри обнаружился точно такой же, как и он, мелкий зеленый дрыщ. «Это же гоблин», — с ужасом подумал Николай, игравший в свободное от работы и безделья время, в компьютерные игры. «И я тоже гоблин, закругляемся», — тревожно заверещал дровосек, затем повернулся к Николаю. «Ты, предупреди мастера мудака, бегом». «Какого еще мудака?» — на автомате спросил Николай, растерянно выдавив глупую улыбку. Ответа он не дождался. Броня снова закрылась, и гоблин внутри машины повел ее в том направлении, где должны были сидеть собакоголовые твари. «Зачем я это сказал? Там же никого нет», — задумчиво бормотал Николай, семеня мелкими ножками вдоль опушки. Справа и слева показались другие гоблины, в точно такой же броне, и тоже рванули в сторону на ходу придуманной угрозы. Несколько секунд, и на опушку леса снова опустилась тишина. И вдруг: «Эй, ты, куда чешешь?» Громко окликнули его. «Где дружба?» Николай обернулся и увидел парящий в метре от земли небольшой, но полностью снаряженный дирижабль. Сверху надутый горячим воздухом пузырь, на который накинута закрепленная на ладье сеть, а рядом с ней стоял облаченный в облепленный заплатками летный комбинезон гоблин, на голове шлем, сверху очки. Николай остановился как вкопанный. «Собакоголовые, гоблины, дирижабли, ядрин батон, что здесь происходит? Чего ему надо?» «Потерял», — пожал плечами Коля, неуверенно засеменил к дирижаблю и гоблину, сидящему в ладье. «Потерял?» — ужаснулся тот, задумчиво посмотрев на опушку леса. «А где, слушай, а я тебя раньше тут не видел. Ты кто?» «Из бригады мудака?» «Опять про какого-то мудака спрашивают. Вот, заладили. Может, это какая-то местная шишка?» «Я из бригады, ага», — в голову ничего толкового не лезло. «Мастер, Бензобах. О, рад знакомству. Так, ты из начальников?» «Я тоже залетный, кое-чего привез. Не желаешь взглянуть?» Зеленый качнул головой в сторону дирижабля и натянул на себя приветливую улыбку. «Кстати, я торговец Трахбабах. О, складно получилось, Трахбабах и Бензобах». Кажется, этот гоблин был слегка не в себе. Что-то он слишком приветливый. Может, наркоман? Николай за компанию тоже рассмеялся, но быстро напрягся снова. С опушки возвращались недовольные дровосеки. «Это кто такие?» — указывая на них, спросил Николай. «Точнее, уже Бензобах. Это...» — натурально удивился Трахбабах. «Ты чего, с дерева свалился? Это же гоблинская дружба 5-й версии. Эй, ты пьяный?» «Не, а, ну да, нет, не пьяный». Николай поймал себя на мысли о том, что нужно тщательнее подбирать слова и следить, какие вопросы задаешь, а то так можно во что-нибудь вляпаться. «Эй, ты, нет там никаких собакоголовых», — издалека начал тот, что шел первым. Его дружба возмущенно гудела и жужжала. «Пошутил, да, зачем так делал? Сейчас кому-то будет больно, а? что ему ответить-то? Бензобах завис, спешно соображая над ответом, но тут встрял Трахбабах. Размахивая перед собой какой-то трубой со шлангом, он громко заорал: «Эй, военорг, купи гномовский огнемет, недорого отдам. Ну, а еще мины есть. О, а шасси от мортиры нужно, или колесо? Забирай, в половину цены. Ну». Груда металла, именуемая дружбой и управляемая военоргом, в нерешительности остановилась, с досадой махнула огромной ручищей с циркулярным диском на конце, повернулась и ломанулась в лес. За ним потопали и другие гоблины. «Ха!» — прокатила, довольная морда Трахбабаха так и сияла от радости. «Это ж военорг, бестолочь. Я ему как-то особо стойкую краску продал, а она теплой водой смывается. Ха! Кстати, с тебя 10 золота. С чего это?» — опешил Николай. «А ты как думал?» — с готовностью отозвался коммерсант. «Я тебя отмазал?» «Да. Значит, ты мне должен. Гони деньгу. У меня нет золота». «Что, совсем?» — прищурился зеленый коммерсант. «А если найду, ищи. У меня даже карманов нет». «Ну, так дела не делаются», — старательно обиделся Бабах, но тут же нашелся с ответом. «Ладно, будешь должен. Угу», — поддакнул Николай, облегченно выдохнув. «Слушай, а что за собакоголовые и чего гоблины их не любят?» «Блин, да ты чего, тебя не били?» «Нет», — снова прищурился собеседник. «Помесь волков и степных троллей, мародеры южных земель, они же гоблинские склады разоряют, воруют, убивают. Раньше их на Лианаре не было, а недавно нагрянули откуда-то толпами. Без пространственной магии тут точно не обошлось. Ладно, заболтался я тут с тобой, лететь надо. Слушай, Трахбабах, а тебе случайно напарник не нужен?» — поинтересовался Бензобах, разглядывая дирижабли и спешно соображая, чем бы завлечь прожженного барыгу. «Хитрый, да?» — снова прищурился гоблин. «Просто так катать не буду. За проезд заплатишь?» «Да, не-е», — улыбнулся Бензобах. «Ты не понял. Я это, как его, слесарь. Ну, мастер, техник. Короче, могу чинить сломанные устройства, или модернизировать». «Чего? Модернизировать? А-а-а». Так бы сразу и сказал. Услышав незнакомое слово, обрадовался Трахбабах, довольно потирая ладони. «А что это значит?» «Это Борис Очака. Представил меня Тунбахар, огромному орку в темно-серой броне. Он великий воин, исполняет волю предков. Могучий артефакт призвал Чаку в наш мир. А это большой вождь клана боевого молота, Духаст». У меня тут же в голове вспыхнуло продолжение. «Ду, Духаст Мих, Духаст Мигифракт». Я тряхнул головой, прогоняя немецкое наваждение. После того, как я очнулся и немного пришел в себя, Тунбахар дал мне набедренную повязку и волчью накидку, объяснив тем, что голым я ему не нравлюсь. И вообще, это неприлично идти через всю долину без одежды. Сам процесс с моего переодевания я опущу, особенно с дикобразом получилось неудобно. Но по итогу, я почти ничем не отличался от других орков. Ну, разве что красноватая кожа и покрытая черными пятнами морда. Шаман предусмотрительно приказал руну покинуть пещеру, не решившись оставлять его одного во второй раз, а сам, через парадный выход сопроводил меня к вождю клана. Пребывавший в не самом лучшем расположении духа, вождь Духаст встретил мое появление довольно холодно, но противиться великому шаману, а тем более при подчиненных не стал. Он с недоумением смотрел на мою перемазанную краской харю и явно пытался понять, что означает эта боевая раскраска, что за татуировки на морде. Не выдержав, поинтересовался он: «Не похоже на боевые, скандинавский рецепт борща», невозмутимо ответил я, пожав плечами. Почти сразу мы обменялись крепкими рукопожатиями, больше похожими на соревнования, кто кому быстрее руку сломает. Вождь уважительно хмыкнул и указал на место у костра. Когда он поинтересовался, откуда я пришел, случился казус. Опять-таки из-за моего ломаного языка. «Моя лететь из дом бабах», — проревел я, спешно придумывая историю своего появления. В процессе этого я сообразил, что объяснение получилось совершенно кривым, поэтому спешно добавил: «Моя идти крушить врага». По глазам вождя и окружавших его воинов, я понял, что меня посчитали странным, но Тунбахар оперативно объяснил, что пока я летел в их мир, ударился головой, поэтому забыл слова. Вождь объяснение принял, но вряд ли оно его переубедило. Тут я вспомнил, что пока мы двигались к жилищу вождя, Тунбахар что-то говорил про особый обряд, где духи предков смогут помочь с моей проблемой речи. Меня это сразу заинтересовало, Только вот сам шаман почему-то резко сменил тему. «Великий вождь, я хочу оставить Борису у себя», — обратился к духу Стубахар. «Мне нужно многое обсудить с ним, а то духи разгневаются». «Разрешишь?» «Разрешаю», — с готовностью отозвался духаст. «Класть он хотел на великого воина имени меня, а вот против каких-то уважаемых духов он не пошел. Грубо говоря, меня просто спихнули, чтобы под ногами не мешался и не совал нос не в свое дело». После короткой беседы, где мне предложили выпить рачьего грога, мы покинули логово вождя и отправились вниз по долине, где был организован настоящий пир. Тун упомянул, что у орды сегодня особый день, и ему, шаману, предстоит выбрать себе ученика, а это событие имеет особое значение. Событие давно переросло в массовые празднования, а большая часть орков уже позабыла о главной цели праздника. Повсюду горели костры, жарили мясо, воины пили грог, тут и там грохотали боевые барабаны, а воины-орки соревновались в силе, меткости и выносливости. «Орков много», — восхищенно произнес я, увидев, что их здесь собралось несколько сотен, а может и тысяч. «Это хорошо, враги есть», — шаман в трех словах объяснил, что враг у них только один, раса уреев. Кто они такие, я не понял, но про себя окрестил их евреями. Ближе к вечеру, собравшаяся в долине орда уже вовсю требовала решения великого шамана, кто же станет его учеником и кандидат какого клана займет его место. Но великий шаман то и дело его откладывал, отчего разгулявшиеся не на шутку орки недовольно гудели и снова возвращались к празднику. «Тун, вы-то же биться с собой», — проревел я, глядя на то, как воины орды скидывают с себя доспехи и шкуры и выходят на очищенную площадку. «Кулачные бои», — терпеливо пояснил Тун. «Воины из разных кланов соревнуются в силе и мастерстве. Тот, кто сможет два раза отправить противника на землю, победит. Это даст ему честь и уважение среди воинов». Я посмотрел пару поединков, невольно сравнил их с нашими боксерскими спаррингами и расхохотался. «Ха, кто так бьет? Ну да, сила есть, ума не надо», — думал я, глядя на эти самые кулачные бои. Орки дубасили друг друга кулачищами, без всякой техники. Все решала грубая сила, ну и немного скорость. Не увернулся, выплюнул зубы. Как-то так, с удивлением отметил, что у меня самого появилось желание поучаствовать в кулачных боях. Сначала сомневался, но выпитый грог сделал свое дело, и я решился. «Тун, я хотеть бить тех орков», — с азартом произнес я, едва сдержавшись, чтобы снова не изобразить фейспалм. Слава шашлыку, что шаман уже начал понимать мою кривую речь, поэтому догадался, что именно я хотел сказать. «Бориса Чака, хочет сразиться?» «Это можно», — усмехнулся он и кликнул к себе проходящего мимо воина-орка. Быстро объяснил ему, что нужно, тот кивнул и удалился. Все было организовано быстро. Под крики окружающих я вышел на середину площадки и даже немного смутился. С одной стороны меня удивленно рассматривала толпа орчих, с другой оценивала группа хмурых воинов. Краснокожий орк с перепачканной рожей был для них странным. Да и вообще, орде меня никто толком не представлял, а потому возникали немые вопросы. «Из какого ты клана?» — спросил старый орк, вроде рефери. «Бориса Чака, из клана. Боевые дикобразы». Орк нахмурился, видимо вспоминая, что за клан такой, но лишних вопросов задавать не стал. Против меня вышел здоровый, широкоплечий бугай, которого звали Краштук, из боевых молотов. Крупный, но все равно ниже меня. Первым же ударом мне прилетело в челюсть. «Хорошо так, с хрустом, не ожидать», — проревел я, поднимаясь на ноги и потирая челюсть. «Моя крушить». Второй и третий удары я тоже пропустил, хотя на ногах устоял. Всему виной было мое новое, неуклюжее тело. Оно хотя и очень сильное, но безнадежно медленное. Мозг пока не мог выжать из него необходимую реакцию, поэтому в первых двух раундах я потерпел фиаско. Зато под конец, в третьем раунде, я исправился. Подманил Крашуга поближе и отработал классическую двойку, затем добавил апперкот. Получилось эффектно и эффективно. Не ожидавший такого Краштук яростно взревел, вскочил на ноги и, раскинув ручище, бросился на меня, но получил мощный удар в солнечное сплетение. С хрипом выдохнув воздух, он на мгновение замер. Уйдя влево, я четко зарядил ему в печень, затем снова провел двойку, отчего захлебывающийся от ярости и боли гигант, словно статуя, рухнул на землю. Хотел встать, но старый орк, скривив недовольную морду, громко объявил меня победителем и остановил поединок. «Хороший бой», — похвалил Тун, когда я вернулся на свое место. Это даст тебе уважение и чести. Для воина, это все. А теперь, восстанови силы. Ешь, пей. Остальное обсудим завтра. Жареное на костре мясо оказалось очень жирным и восхитительно вкусным. Поэтому я обожрался до отвала и оставшуюся часть вечера и ночи сидел у шатра шамана. Тот что-то рассказывал, бубнил себе под нос, иногда сам задавал вопросы, а я старался чаще молчать и впитывал информацию как губка. Но выпитый грок этому усиленно мешал. И вдруг, совершенно неожиданно, боевые барабаны, исполняющие ритмы, все как один затихли. Послышались тревожные крики, возгласы. Орки оборачивались, пытаясь понять, в чем дело. Взволнованный шаман нахмурился, решительно поднялся на ноги и двинулся вперед, а я, пошатываясь, поплелся за ним. Некоторые воины, уловив напряжение, двинулись следом. У большого шатра вождя Духаста, в окружении телохранителей стоял израненный и окровавленный воин-орк, с двумя короткими стрелами в плече. Личная охрана вождя остановила меня на полпути, зато Тунбахар прошел без проблем. Обстановка была напряженная и не нужно быть дураком, чтобы понять, у орков появилась серьезная проблема. Время шло, все они что-то обсуждали, а шаман и вождь хмурились. Вдруг ослабевший воин рухнул на колени и едва не упал головой в костер. К знахарю его, живо, распорядился Духаст. Орка подхватили под руки и куда-то утащили. А несколько минут спустя, вернувшийся ко мне шаман был мрачнее тучи. Я уже хотел спросить, в чем причина и что могло произойти, когда вождь публично сам объявил: «Орда». Голос у вождя был сильный, громкий. Наши разведчики сообщили, что с северных гор движется огромная армия. Сейчас они громят земли уреев, но это ненадолго. Неизвестные уже напали наш отдаленный аванпост Бряк-Хряк-Тук и предположительно, скоро двинутся сюда. У нас несколько дней. На мгновение повисла мертвая тишина. Орки переглядывались друг с другом. Воины. Грядет великая битва. Время пришло. Собрать орду у-у. Громогласно продолжил вождь, вскинув над головой свой огромный сверкающий топор. Воины-орки, все как один, яростно заревели, тоже вскинули оружие. Над долиной поднялся такой гвалт, что я даже растерялся. Кажется, в скором времени у нас ожидается знатная мясорубка. Вот черт, на такое я даже не рассчитывал. Глава 3. Бориса нагибает аграф. Ю-ху-ху. Восторженно вопил Бензобах, сидя в ладье и глядя, как дирижабль трах-бабаха рассекает облака. А быстрее можешь? Сейчас, все увидишь. Запасливый гоблин вытащил откуда-то из трюма канистру, встряхнул ее и вылил часть содержимого в жерло двигательной паровой установки. От такого допинга дирижабль резко прибавил в скорости, разрезав густое облако, как нож масло. Николай едва удержался, чтобы не выпасть из ладьи. На некоторое время он даже отвлекся от мрачных мыслей, но затем вернулся к ним вновь. Как ни прискорбно признавать, но факт оставался фактом, котельная все-таки не заработала. А, нет, это не самое печальное. Газ взорвался, а заодно похоронило и его самого. Каким-то совсем безумным образом, сознание перелетело сюда, попав в тело мелкого зеленого гоблина. Да, именно гоблина. Что ему было известно о гоблинах? Да ровным счетом, ничего. Но трах-бабах подсказал: мелкие, хитрые и умные. Они прирожденные барыги, если нужно чеспихнуть по тройной цене, это к ним. Обмануть в торгах гоблина – это титанический подвиг. И если ты думаешь, что тебе это удалось, то в чем-то другом на тебе уже наварились. Втройне. Этот магический мир назывался Лианар. Гоблины прибыли сюда недавно, переплыв через Мировой океан, а про их настоящую родину трах-бабах благоразумно умолчал. Он и так, отвечая на вопросы попаданца, уже смекнул, что Бензобах какой-то неправильный гоблин. Но вот умение Николая чинить устройство ему очень понравилось. Бензобах, прям так, сходу, путем изолентой какой-то там бабушки, смог отремонтировать и модифицировать скоммунизженный гномий огнемет, разом увеличив у того дальность действия и сократив расход горючей смеси. Про низкую безопасность он тоже предупредил, но гоблина-барыгу это ни капли не волновало. Подкованный в финансовых вопросах трах-бабах тут же попытался всучить огнемет каким-то лесным уродцам, аж по тройной цене, вдвое выше удвоенной. «Как-то так, Бензобах, ты хороший гоблин». Спустя несколько часов полетов, похвалил трах, «и руки у тебя от старого гнома. Предлагаю бизнес. Ты чинишь, я продаю. Выручку делим пополам, 80/20. Все договорились? Да. В процессе более плотного знакомства выяснилось, что трах-бабах летал на своем дирижабле уже не один год, продавал и покупал оружие, инструменты, артефакты, перевозил самые разные товары. Как узнал Николай, у гоблинов так принято. Либо ты взрывник-изобретатель, либо дровосек, либо торговец. Другого не дано, воинов среди гоблинов не было. Да и гоблинши занимались какой-то ерундой, касаемо выведения потомства. Пришлось Бензобаху согласиться на озвученные условия, хотя Трах откровенно борзел, сделав их такими, что явная выгода была только у него. Вместе они еще 2 дня летали по Южному Лианеру, творили нехитрый зеленый бизнес. Вечером 2-го дня, наклюкавшийся сомнительного качества гоблинского самогона Трах Бабах, начал петь нехитрую песню, коверкая слова: «Хлоп, стоп, вот тебе в лоб, глядь, хвать, как тебя звать, живут гоблины тут, они брагу пьют и песню поют, рвать, метать, куда гномов послать, это чего, песня что ли?» Усмехнулся Бензобах, слушая скрипучий голос напарника. «Конечно, а что, не нравится?» «Нравится очень даже, но я лучше знаю. А ну-ка», гоблин громко рыгнул для убедительности. Николай, в своей прошлой жизни, будучи не только изобретателем, был еще и киноманом, а потому, насмотревшись фильмов, вспомнил несколько песен с фэнтезийным уклоном. Но одна нравилась ему особенно. Когда скромняга Барт отдыхал от дел, с Геральдом из Ривии он эту песню пел. Сразился белый волк с велеречивым чертом, эльфов покромсал несчетные когорты, сзади подползли, хоть это стыд и срам, сломали мне лютню, дали по зубам, целился тот черт, мне рогом прямо в глаз, и тут ведьмак крикнул: «Вот твой смертный час». О, хорошая песня, а кто такая ведьмак? Восхищенный творчеством Трах Бабах аж засиял. «Гоблина, да, ага, гоблина, гоблина», усмехнулся Николай. «Круто, а зачем она эльфов крамсал? Они же и так все сгинули, не знаю, украли, наверное, что-то». «У-у», барыга снова приложился к бутылке. По глазам было видно, что тот скоро отключится, а автопилота у дирижабля не было. Кстати, выяснилось, что у него тоже было название «Небздящий». Бабах очень гордился таким именем и хвастался, что его придумал настоящий гений. «Это Бензобаха, ик, а хочешь, дам порулить, ик». Николай с готовностью согласился, а барыга, передав обязанности, тут же захрапел. Он пару раз обращал внимание, что за дирижаблем целенаправленно летит огромная белая сова, а через час их дирижабль неожиданно попал в жестокую, непонятно откуда взявшуюся бурю. «Эй, Бориса, меня толкнули в бок, вставай». Я нехотя открыл глаза и увидел перед собой пару здоровых воинов-орков. Один из них был недавно побежденный мной в кулачном бою воин Краштук. «Чего я надо?» – проревел я, потирая глаза и поднимаясь на ноги. «Блин, эти коричневые клыкастые морды, спросонья, кого угодно могут напугать». Духаст объявил, что Орда вступает в войну. С нетерпением в голосе произнес Краштук, облаченный в раскрашенную броню. «Есть дело, ты сильный воин. Клан боевого молота собирается выслать отряд на разведку. Вождь приказал взять тебя с собой. Великий шаман напомнил, что ты гость и потому можешь отказаться». Я осмотрелся по сторонам. Самого Тунбахара нигде не было, а без него принимать какие-либо решения было опасно. Но воины-орки смотрели на меня с тщательно скрываемым уважением и терпеливо ждали ответа. Отказаться, значит показать слабость, а у орков наверняка сила и уважение решает все, абсолютно. «Моя пойти», наконец ответил я, «моя крушить черепа врагов». Оба орка переглянулись, их рожи расплылись в довольных улыбках. Краштук поманил меня за собой. Пока шли, откуда-то к группе присоединилось еще 3 воинов, затем еще 2. Вчерашний праздник завершился ночью, и теперь в долине Красной Луны было как-то пусто. Многие кланы уже покинули долину, убыв на свои земли. Впереди был сбор всей орды, и лишь немногие еще оставались здесь, собираясь выдвигаться. Я снова увидел женщин-орков и про себя отметил, что все они какие-то страшные, да и по габаритам не сильно отличаются от мужской части орды. В голове тут же появилось мнение, что орочьи женщины предпочитают не самостоятельно готовить еду, а просто отбирать ее у соседей. Любая из них имела вес не меньше 120 килограмм и росту под 2 метра. «Просто милашки, где твое оружие, Бориса Чака?» — вдруг проревел крупный орк, сидя верхом на огромном лохматом волке. Вокруг него уже собралось несколько снаряженных воинов. «Потерял». Я демонстративно развел руки в стороны, показывая, что у меня ничего нет. К моему удивлению, орки заржали. «Плохой ты воин», — пояснил волчий всадник. «Сильный, но плохой. Как ты мог потерять оружие? Вот уроды, а?» — подумал я, глядя на смеющихся. «Да я в душе не чаю, где и какое оружие у меня должно быть. Невольно вспомнил фильм «Властелин колец», где армии жестоких зеленокожих уродов разоряли земли людей Средиземья. Если не ошибаюсь, то у орка должен быть боевой топор или секира, ну или молот. Интересно, а как они тут старших выбирают? Топором по лбу, вот тебе и весь клановый переворот. Я хороший воин, возмущенно проревел я, ударив себя кулаком в грудь. Магия бить меня, сильна, ничего не помнить. Орки переглянулись. Волчий всадник неопределенно хмыкнул и отвернулся. Возьми мой. Краштук протянул мне свой топор. Раз ты победил меня в честном бою, то теперь это оружие твое. Пожав плечами, я протянул лапу и взял огромный, хорошо заточенный топор из неизвестной стали. Сделал взмах, от которого аж воздух засвистел. Хорошее оружие, увесистое. Орк одобрительно хмыкнул. Остальные воины перестали ржать. Запрыгнули на волков. Ладно, Бориса. Проревел всадник, дав указание. Меня зовут Бугор. Я старший разведывательного отряда. Мы идем на север, отыскать армию тех, кто посягнул на земли уреев и орды. Наш вождь дал добро взять тебя с собой, чтобы быстрее вспоминал слова. Ты готов? Я кивнул. Вот же хитрая козлина этот духаст, хочет понять и проверить, кого наколдовал для орды Тунбахар. У меня присутствовало ощущение, будто мое появление даже для шамана оказалось неожиданным. Но этот вопрос еще предстояло обсудить в дальнейшем. Волка мне тоже дали. Огромного, черного. Вот дерьмо, да я и на лошади-то никогда не ездил. А тут здоровенный лохматый волк, размером с небольшого носорога. Имя у него было соответствующее, Громобой. Несмотря на мои опасения, все прошло хорошо и я смог оседлать этого могучего зверя. Только на лапу ему наступил. Наш отряд из 10 воинов выдвинулся в путь и уже через полчаса покинул первый аванпост орды. Впереди была большая равнина, за которой начинался горный хребет. Скакать верхом на волках было интересно, это дело мне быстро понравилось. На одном из коротких привалов, задав Краштугу пару простых вопросов, я узнал, что большую часть ближних земель, именуемых Плоскогорьем, заселили орки. Их врагами были здоровенные и тупые существа, агры, да хитрые и осторожные ури, не путать с евреями, обосновавшихся в лесах за горами. Борьба с ними длилась уже сотни лет и ей конца и края не было. Вообще, орки народ очень гордый и не менее воинственный. Вся жизнь орка проходила либо на охоте, либо в бесконечных сражениях. Умереть в бою, заваленным трупами врагов, достойная смерть для воина. Но случалось такое часто. К вечеру остановились на отдых у подножия горного ущелья. Спустя несколько минут появился один из высланных вперед разведчиков. Бугор. Впереди группа агров из 4 голов. Я видел, что они пытаются завалить проход, а еще пируют. Через ущелье теперь не пройти, они его охраняют. И сидеть агры тут могут целую неделю. Старший орк нахмурился. Задавать вопросы в такой момент я не решился, а потому спешно пытался разобраться в обстановке самостоятельно. По всему выходило, что агры – это огромные и очень сильные великаны, не отличающиеся интеллектом. Сталкиваться с ними орки не любили, потому что силы были неравны, от слова совсем. Бугор о чем-то спорил с двумя орками, то и дело показывая на меня. Я услышал, что тот что-то говорил про силу. «Ну что, Бориса Чака, покажешь, какой ты великий воин?» Наконец-то окликнул меня командир отряда. «Будешь бить агров?» Я хмыкнул, повернулся на голос старшего и, подумав, ударил себя в грудь кулаком. «Блин, зачем я все время это делаю?» Остальные орки довольно загудели. Тот кулачный бой, где я отработал Краштуга, видели немногие, но слух разлетелся очень быстро. Силы-то у меня много, а вот как ее применять? Помимо топора, мне выделили несколько элементов защиты. Наплечник из какого-то черного металла, кожаный нагрудник с ремнями и наручи. Еще был шлем, но моя голова оказалась слишком большой для него и в итоге осталась без защиты. Пойдем ночью. Возьмем стоянку агров в кольцо. Если будет дозорный, валим его первым, решил Бугор, после чего дал команду выставить часовых и отдыхать. Агров я никогда не видел. Ну, то есть в фильмах-то видел, но проблема в том, что наш человеческий кинематограф в разных фильмах представлял агров по-разному. Чтобы понять, против кого придется сражаться, я поинтересовался у Краштуга. Кто такая агра? Большая, на 4 головы выше любого нашего воина. Может оленя руками разорвать. Мозгов мало, а дури много. Оружие носит резко, обычно большая дубина или вырванное дерево, подумав, ответил Краштуг. Бориса, а в твоем мире есть зло? Конечно, есть и много, с глупой улыбкой подумал я. Интернет, налоги и фастфуд. Но вслух озвучил другое. Бандита, вора и террориста. Как можно более внятно выговорил я, но все равно получилось плохо. Кто такие террористы? Поинтересовался Краштук, проверяя заточку топора. Вот что ему ответить, да я даже толком объяснить не могу, рот не позволит. Беда. Ладно, попробую. Террористы — это плохая орка, которая делает бух другим орка. А-а, так это ж гоблины. Немного подумав, хищно улыбнулся Бугай. Они делают мины и бомбы, летают по Лианеру, за деньги готовы взорвать что угодно. Но орков боятся, потому что мелкие и трусливые. Не, я не так сказала, отрицательно покачав головой, я сбил с толку Краштуга. Остальные орки тоже с интересом прислушивались к моему исковерканному рассказу. Террористы — это те, кто убивать просто так, мирная женщин, дети. Если бы я слушал себя со стороны, то у меня точно не хватило бы терпения переваривать этот бред, в лучшем случае рассказчика словарем бы стукнул, в худшем рот скотчем заклеил, или зашил. Понятно, у вас террориста, это зло, а еще, правительство. Подумав, снова произнес я, насчет этого сомневался, политика меня никогда не прельщала, поэтому мне было фиолетово, а это кто такие, тоже взрывают, хуже, это много вождь, которая делает, чтобы жить плохо было, всем. Повисла пауза, орки переглянулись. «Зачем вожди делают вам плохо?» – пробурчал Краштук. «С головой беда, вот это точно», – подумал я, но ничего не ответил, лишь кивнул. Обнаружил такую вещь, что когда я пытался что-то объяснить, то быстро уставал. Все больше замечал, что мне чаще хотелось молчать. «Все, хватит болтать, всем отдыхать», – это вернулся хмурый бугор, закончив кормить волков. «Подъем через 4 часа. Меня разбудили, как положено». Все остальные уже были на ногах, готовясь к ночной вылазке. Окинув их взглядом, я усмехнулся, ну прямо рычий спецназ, Бориса. Негромко начал бугор, протягивая мне щит. План простой. Краштук и Хураган обходят стоянку агров сзади. Я и барабан зайдем с фланга. Остальные с востока, а ты с фронта. Сначала гасим костер. Агры тупые, видят плохо. Слух хороший. Заметил просыпающегося орка, сразу бей. Ясна. Кивнул я и для убедительности хотел снова ударить себя в грудь, но передумал. Выступили рано утром, когда у всех тварей, умеющих спать, самая глубокая фаза сна. Прошли вперед около 700 метров и наткнулись на стоянку агров, прямо посреди входа в ущелье. Их было четверо, трое спали, а один, облокотившись на огромную дубину, дремал у входа. Впрочем, всех все устраивало. Конечно, можно было попробовать прокрасться мимо и спокойно миновать стоянку агров по-тихому, но тогда пришлось бы бросить волков и часть вещей, а до гор было еще очень далеко. С тихим треском догорал огромный костер. На вкопанных в землю кольях, больше похожих на бревна, была перекинута висящая на штыре наполовину сожранная туша то ли кентавра, то ли еще чего-то парнокопытного. Ну, копыта там точно были, в количестве 4 штук, а нет, 3,5. Сами агры оказались огромными жирными толстяками, под 3 с лишним метра ростом. От них жутко воняло тухлыми носками, немытыми телами и какой-то травой. Когда я пробирался по краю поляны, стараясь держаться за кустами, один из спящих великанов повернулся ко мне задницей и громко испортил и без того испорченный воздух. От невыносимого смрада я даже на 5-ю точку сел. «Бздит как мамонт», — подумал я, едва не закашлившись. Взгляд упал на повернувшуюся ко мне жопой тушу агра. Одежды на нем не было, только какая-то рваная и грязная жилетка. Зрелище кошмарное, бомжи и те чище. Только собирался двинуться дальше, как толстяк снова издал неприличный звук, громче предыдущего. Я чуть не задохнулся, отвечаю. Ну, нахрен. Едва подавляя приступы тошноты, пробурчал я. Мне показалось, что спящие агры совершенно беззащитны и покромсать их на салат будет просто. Я же орк, блин, да во мне дури на 5. Недолго думая, вытащил топор и, выбравшись из кустов, решительно зашагал к лежащему с краю поляны воняющему толстяку. Вот, казалось бы, я опытный боксер и должен взвешивать каждый шаг, продумывать стратегию. Сломя голову бросаться на противника, не наш метод работы. А поди ж ты, поддался животным инстинктам, вспомнил, что я здоровенный накачанный орк, потерял самоконтроль, и еще у меня топор, ага, Бориса, Эннида, раздался предупреждающий бас Краштуга из кустов, но я не обратил на него внимания, за орду, яростно заревел я и, размахнувшись, изо всех сил всадил топор по самую рукоять. Чавкнуло. Бугор, поняв, что первоначальный план накрылся, не придумал ничего лучше, как заорать. Заорду. Он громко повторил мой боевой клич, и все орки, словно тараканы, размахивая оружием, посыпались из-за кустов. Ничего не понимающие толстяки принялись неуклюже вскакивать на ноги, реветь и выть. Правда, с просонья движения у них были вялые и медленные, что оказалось нам на руку, на лапу. Ну вы поняли, агроубивать ах, мелкая наглая орка. Возмущенно проревел раненый мной обр, вскочил на ноги, огромной лапой откинул меня в сторону. Я, с треском ломая кусты, приземлился в густые заросли. Зарычав, вскочил на ноги и снова бросился на врага. В голове сам собой приклеился мотив. Моя крушить, моя ломать, моя всегда-всегда хотеть пожрать, моя всегда служить вождю, сейчас вам башки проломлю, моя не знать, любви тепла, моя всегда хотеть война, всегда наточен мой топор, лук-тарагар, мы все помрем, энна патла, заорал я, снова ударив топором повернувшегося боком противника. Удар получился мощным, но неуклюжим, ну сражаться с топорами меня никто не учил, как получилось, так и ударил. Отрубленная лапа полетела на землю, зато обр, яростно взревев, изловчился и пнул меня ногой, так, что я снова начал набирать высоту. Приземлившись на землю, я очень ощутимо пропахал затылком пару метров, остановился, выдохнул, наглотался пыли, но ничего, жить можно. Подняться не успел, раздались приближающиеся бухающие шаги и вдруг, меня ухватили за ногу и резко крутанув, снова швырнули в сторону. «Ах ты, красная орка, я тебя буду шатать». На этот раз я прилетел в скалу, со смачным таким шлепком. Рядом приземлился кто-то из наших, но почему-то без головы. «Да что ж такое, я же свирепый воин-орк, а не сопливый гоблин какой-нибудь. Я же вдвое, а то и втрое крупнее себя самого. Ну, точнее прошлого себя, еще в теле человека. А меня швыряют, как жалкую крысу сейчас». Вскочил, отплевался, и с досадой обнаружил, что топора у меня больше нет. «Бориса!» — раздался хрипящий голос слева. «Помоги!» Я резко обернулся. В 5 метрах от меня обр часовой сжимал в ручищах краштуга, намереваясь сломать ему кости. Зрелище еще то, одна гора, сделанная из мяса, пытается раздавить другую, пусть и раза в 2 поменьше. Присутствовало стойкое ощущение того, что все это происходит во сне, а совсем не наяву. Красивый сон, яркий такой. Но получив пинка, я понял, что удар под зад был очень даже реальным. Взгляд упал на объеденную запеченную на костре тушу. Подбежал, яростно зарычал и сдернул дрын с кольев. Стряхнув с него остатки копытного животного и перехватив его как копье, ломанулся к той твари, что пыталась поломать краштуга. «Подохни!» И мой заточенный штырь проткнул огра насквозь. Здоровяк что-то булькнул, выронил орка и рухнул на колени. Бугор и еще 2 воинов совместными действиями завалили другого огра, покромсав его на бифштекс. 3-й же обр, которому я отрубил руку, с громким ревом унесся прочь. Надо же, тупые, а инстинкт самосохранения все же имеется. А 4-й, оставшийся в живых обр, перегородив вход в ущелье и вооружившись выкорчеванным молодым деревом, яростно махал им направо и налево, не подпуская к себе орков. «Мелкая орка, пшла прочь!» — яростно ревел он, перегородив проход в ущелье. «Ты не пройдешь». Это очень ярко напомнило мне сцену из старого фэнтезийного фильма, где колдун стоял на мосту и не пускал на него рогатую образину, горящую изнутри. Здесь было менее эпично, зато куда реальнее. Говно!» — заревел я, глядя на взбесившегося от ярости огра. Удивленный обр на мгновение замер, опустив бревно и уставившись на меня тупыми глазками, он пытался понять смысл жизни и смерти. «Зачем говно? Твоя говно, моя тебя крушить!» — заревел гигант. «Это моя тебя крушить!» — с пафосом возразил я. Тяжело пыхтящие от ярости орки в нерешительности остановились и удивленно переглядывались.